Глава 26. Таисия. «Аккуратней, Вань, пожалуйста». Шепотом прошу, снимая шапочку со спящей Алисы. «Если разбудим, мало не покажется». По дороге от мамы наша девочка уснула. Ее внимательный отец любезно предложил помочь, и я согласилась. С каждым месяцем Элли растет, и мне все сложнее справляться в одиночку и носить ее на руках. В спальне склоняюсь над кроваткой и осторожно стягиваю с дочкой ботинки и комбинезон. Отодвигаюсь, разглядывая круглое личико со вздернутым носиком и приоткрытыми розовыми губами. Такая хрупкая во сне, такая трогательная. «Какая она красивая!» С гордостью произносит Ваня. «Самая лучшая!» Я усмехаюсь. По-доброму. «Но до твоей племянницы не дотягивает. Возвращаю его же слова. Да, Вань?» Соболев хмурится. Задевает его, конечно. «Хватит припоминать мне это. Я ведь как лучше хотел. Алиса для меня самая-самая и точка». «Зачем вообще деток сравнивать? Не понимаю. Мы снова начинаем припираться, поэтому я на цыпочках подхожу к окну, чтобы поставить створку на микропроветривание и, приглушив верхний свет, иду в коридор. Ваня следует за мной. Судя по тому, что попутно стягивает пальто, уходить он не собирается. В квартире тихо. Богдан Анатольевич, по словам Яны Альбертовны, должен был заехать за полканом. Но, по-видимому, и жену с собой прихватил. Я хочу спать. Сообщаю, вешая шубу в прихожей. Тебе пора. Расправляю складки на платье. Смотря в зеркало на стене, приглаживаю волосы и кидаю на Ваню короткий недовольный взгляд. Соболев же невозмутимо меня отодвигает и отправляет пальто в компанию к моей шубе. На вешалку. «Я тоже хочу спать», — с линцой говорит. «С тобой». Он неожиданно обнимает меня сзади, крепко сцепляя руки на талии. Я задерживаю дыхание и слежу за тем, как, наклонившись, Ваня кладет подбородок мне на плечо и внимательно разглядывает наше отражение. Взъерошенные короткие волосы по цвету практически сливаются с моими. Его кожа чуть темнее, а плечи в полтора раза шире. Мы все еще красивая пара. Черт. Мы могли бы быть все еще красивой парой, если бы были честнее друг с другом. Мое молчание воспринимается Соболевым как согласие. Соединяя наши бедра, он трется о меня внушительным стояком и ласково зацеловывает шею, распуская волны мурашек по коже. Они гуляют по телу там, где вздумается, без разрешения и вниз. Ваня снова пялится в зеркало, и я кусаю губы, переживая сладкую пытку. «Давай будем спать вместе, а?» Иронично приподнимает брови. Уверенные ладони на моем животе напрягаются, ожидая взрыва негодования. Но я довольно хорошо изучила характер бывшего мужа, чтобы реагировать предсказуемо. Раньше я бы взорвалась от злости, мы бы набросились друг на друга, целовались до громких стонов, потом трахнулись где-нибудь у стены, потому что до кровати просто бы не дошли. Мне нравилось, как раньше. Но сейчас все силы концентрирую, чтобы сохранять ледяное спокойствие. «С чего бы нам вместе спать, Вань?» Спрашиваю, расцепляя дрожащими пальцами замок из мужских рук. Выключив свет в коридоре, иду в ванную комнату и регулирую поток ледяной воды, льющейся из крана. Спиной чувствую, что не одна. Всегда его чувствую. Везде, постоянно. Наваждение, ей-богу. Еще один цепкий взгляд бросаю. Ваня его ловит, отбивает, я пропускаю. Не хочу. Ни флирта, ни легкости этой. Он прислоняется виском к дверному косяку и неотрывно за мной наблюдает. Будто зверь за добычей. Глаза возбужденно сверкают, скулы покраснели. Не торопит, не дышит затылок. Ждет. Я умываюсь, не спеша чищу зубы и промокаю лицо пушистым полотенцем. А затем подушечками пальцев вбиваю ночной крем в нежную кожу. Дел здесь больше не остается. Наведя порядок на тумбе, разворачиваюсь и складываю руки на груди. Внутренности горят от напряжения, я должна принять решение, вопрос висит в воздухе и всем мешает. Знаешь, вспоминаю неожиданно, мой психолог как-то рассказал легенду. Сейчас, как же там... Три девочки споткнулись на дороге о камни и упали в грязь. С тех пор каждая из них придумала про себя разное. Первая начала жить с девизом «Я девочка, которая споткнулась о камень». Постоянно повторяла и корила себя за это и страдала. Ваня прищуривается, словно чувствуя подвох. Плечи под тканью белой рубашки напрягаются. А вторая подумала, а я, оказывается, девочка, которая любит камни и грязь. И продолжала всю жизнь в это верить. И? Оставшаяся девчонка была более оптимистичной, и с тех пор она считала себя той, которая, несмотря на камни и грязь, всегда поднимается и идет дальше. Я замолкаю и с грустью наблюдаю, как Ваня размышляет над моими словами, хмыкает. «Я типа камень?» Улыбаюсь нехотя, другого не ожидала. Дело не в этом, Вань. «Тогда в чем, Тая?» По-соболевски напирает, засовывая руки в карманы брюк. «К чему эта психотерапия? В жизни все просто. Прошлое остается в прошлом. Я тебя люблю. Мне вены выкручивают, когда тебя с Янковским представляю. До самого нутра прошибает. Макс тут ни при чем. Да и 2 года назад я тебя любил. Сам не понимал, но любил. Дурак был, идиот. Как хочешь, так и назови. Что мне сделать, чтобы ты поверила? Хватит, Вань. Ничего не нужно. Я тебя люблю. А ты? Либо да, либо нет. Решайся. Он нервничает, порывается ко мне подойти, но я останавливаю его предостерегающим взглядом. Решайся, королева. Я тебя всегда любила, Вань. Тихо произношу. Что из этого вышло? То есть больше не любишь? Всегда ровный голос дрожит. Я поднимаю голову в потолок и смеюсь. Мой бывший муж словно танк. В лепешку сминают все мои доводы, все мечты, все старания, амбиции, все. Я прекрасно знаю, что меня ждет, если перейти черту. Снова кусаю губы и борюсь со слезами. Я так хочу ее перейти. Больше всего на свете я желаю довериться этим рукам. И ни о чем не думать. Уснуть, забыться, гореть любовью. Кажется, так уже было. И что ждать завтра? О Москве, о работе, формуле строительства и о выстроенной за 2 года жизни можно будет забыть. Я сама не смогу без него. Довериться Ване в первый раз было легко. Я была наивной, глупой, влюбленной до колик в животе. На все согласной. Таких, как правило, не ценят. Довериться Ване сейчас значит поставить на черное собственное «я» и, зажмурившись, запустить рулетку. Я не азартна. У меня дочка. Алисе нужна здоровая взрослая мама, а не влюбленная девочка, следующая за перекати-полем. У меня вообще не осталось запасных жизней. Это последнее. Гейм-овер я не переживу. Прости, я не готова, Вань. Отвечаю сдавленно, не глядя на него. Завтра мы с Алисой вернемся в Москву, ты можешь остаться здесь, если хочешь. Да, блять. Несмотря на условно выброшенные мной красные флаги, Соболев оказывается рядом и притягивает к себе. Смотрит в глаза, сдавливая плечи ладонями. Ты знаешь, что ты самая вредная задница на земле, Соболева? Хрипит, прежде чем захватить мой рот. Целует, как в последний раз. Ярко, коротко, мозговзрывательно. Так, что все возражения превращаются в небольшую кучку пепла. И, кажется, вот-вот разлетятся. Поцелуй обрывается. На секунду, соединив наши лбы, Ваня гипнотизирует взглядом и отпускает. «Ты куда?» – удивленно бросая ему в спину. «Пойду лягу на дороге». Мрачно смеется. «Зачем?» «Пугаюсь». «Чтобы подождать, когда ты снова об меня споткнешься. Дверь закрой. И да, завтра мы летим в Москву вместе».